Мари, разве ты не видишь, что зданию потребуется большой ремонт? Полы подгнили и скрипят неимоверно. На стенах подтеки, обои местами отстали и висят. Поверь мне, я инженер, я знаю, что говорю. Необходимо серьезно обследовать все конструкции дома. Следует починить кровлю, заменить подгнившие лаги, перекрытия. Нужны большие усилия и затраты. Слова Николая Алексеевича разом разрушили радостные мечты Мари. Она осмотрелась кругом и вдруг разглядела то, что не увидела, поддавшись первому порыву настроения. Дом действительно производил впечатление запущенного, тяжело больного здания. И как она могла не заметить это? Значит, опять все откладывается на неопределенное время. Может, поэтому управляющий и не торопится завозить сюда школьное оборудование? И стало грустно, будто кто разом высосал из души все светлые искорки надежды, так поддерживавшие ее последнее время. Ну почему? Почему, когда хочешь сделать что-то доброе, нужное, вдруг в последний момент все рушится от каких-то малозначительных банальностей? Едва не плача выкрикнула Мари. На этом ее пылкая укоризна, неизвестно кому, не кончилась. И она продолжала, едва сдерживая готовые сорваться слезы. Я так ждала этого дня, так надеялась. Для меня это было очень важно, ты понимаешь? Николай Алексеевич молча кивнул головой, боясь, что нервы Марии не выдержат этого разом разрушившегося очарования. Уже почти сбывшейся мечты обнял ее за плечи. Я ведь свою школу уже как наяву видела, сказала Мария, поднимая на Николая Алексеевича наполнившиеся слезами глаза. Перед отъездом сюда мне отец говорил о наших помещиках, которые, продав своих крепостных, уезжали в Европу издавать на вырученные за продажу людей деньги социалистические журналы. Так вот, я тогда решила, что буду сама в школе преподавать, что свою жизнь посвящу только полезному и нужному людям. «Надо поднять все это!» — Мари кивнула головой на окна, выходящие на улицу Остуга, и повторила. «Надо поднять все это вровень с цивилизацией!» «Это работа долгая!» — грустно вздохнув, отозвался Николай Алексеевич. «Сделаться человеком за раз нельзя. Боюсь, Мари, что мы с тобой даже на малость затронутого цивилизацией Остуга при жизни не увидим. Может быть, ни одно поколение сменится, прежде чем сбудется твоя мечта». На улице у входа отчетливо раздалось чье-то покашливание. Заскрипели ступени крыльца, продолжительно, надрывно, будто жалуясь на свою судьбу. Затем также надрывно и жалобно заскрипели половицы пола под тяжелой ногой вошедшего в дом человека. Взвизги и всхлипы досок, полов продолжались до тех пор, пока не возникла в дверях грузная фигура преподобного батюшки. Увидев Бирилевых, батюшка остановился, оглядел их начальственно, будто он и был истинным хозяином этого дома, а не лишь непрошенные гости. И, огладя толстыми, почти не гнувшимися пальцами бороду, поздоровавшись, произнес: «Мне Мамаев сказал, что вы школу в Остуге открываете. Позвольте полюбопытствовать, чему в этой школе учить собираетесь?» Вопросив, батюшка замолчал и, скрестив на животе руки, замер, сверля глазами Мари и Николая Алексеевича. Был он, как ни странно, трезв и очень значителен. Мари как-то разом инстинктивно поняла, что вопрос, заданный преподобным, был непраздным, и что сейчас перед ней стоит не поп-пьяница, а олицетворение неких весьма значительных сил, не одобряющих ее первых общественных шагов в Овстуге и даже готовых препятствовать ей. Она напружинилась. Слезы, наполнившие перед этим ее глаза, вдруг мгновенно высохли. Ответила с вызовом в голосе. «Учить будем важнейшим наукам, языку, истории, географии, физике, как жить по уму и по правде, как не принимать на веру россказни тех, кто людей обмануть хочет и в бедности держать». Преображенский как-то криво и недобро улыбнулся и, поскребя пятерней под бородой, отозвался на запальчивый вид Мари. «Ну, это ваша мания жить по уму и по правде болезнь не опасная. Немного найдется у вас последователей, в виде, как вы за это бедствуете. А вот насчет последнего вашего намерения, видно, на то воля Господня, чтобы им бедными быть. Здесь тяжело, так на небе легче будет. И чтобы понять это, не ваша школа нужна, а вера и смирение. Вера ведет человека сквозь слезы, страдания и смерть к благостным небесам. Так вы что, против открытия школы? Возражаете?» — изумленно спросил Николай Алексеевич, наконец поняв подлинную цель прихода священника. «Мы берем на себя хлопоты о том, что вы сами должны по христианскому долгу в Овстуге делать, и вы же нас упрекаете за это. Крестьянам нужны знания, просвещение». «Знания? Просвещение?» — враждебно переспросил Преображенский. «Вредные химерические слова. Анафема на них». «Так уж и анафема», — снасмешничал Берилев. «Именно анафема», — подтвердил священник. «Наберутся из книжек вредного, захотят еще чего вреднее узнать».